Глава 16. «Девчонка!» — крикнул Ваня Белоус. Я ему уже не ответил, потому что сделал два шага и рыбкой нырнул в речной поток. Тело тут же обдало холодом, ледяная вода обжигала лицо, норовила попасть в нос и рот. Я всплыл быстро, в шуме потока слышал, как с берега кричат и волнуются пограничники. Кто-то, я не понял, кто кинулся в воду за мной следом. Я плыл. Бешено работал руками, стараясь скорее преодолеть реку до того берега. Течение сейчас было мне помощником и влекло к корче девчонке, что все еще боролось с бурным потоком. С каждым грибком вода заливала лицо. Казалось, воздух и водяная толща смешались в единую массу, тянущую меня неведомо куда. Тем не менее, нужно было оставаться бдительным. Если хоть на миг ослаблю внимание, тут же пропущу утопающую девчонку. Просто проплыву мимо, и эти потерянные секунды станут роковыми. Я не сплоховал. Тут же остановился, когда ударился коленом о скрытую в воде корчу. Схватился за нее руками. «Я иду. Сейчас все будет хорошо», — закричал я девчонке, в общем-то, не надеясь, что она поймет мою речь. Сейчас я мог ее рассмотреть. У девушки было смуглое кругловатое лицо и длинные темные волосы. Намокшие они облепили ей череп и спадали на глаза. Девчонка отплевывалась. Хватал ртом воздух. Я быстро нащупал дно. Так же быстро, подталкиваемый течением, но не давая ему себя увлечь, стал продвигаться к ней, держась за ветку. В следующее мгновение правая моя нога не нащупала опоры, и я просто ушел под воду, отцепился на миг, и меня потащило к девчонке. Когда смог схватиться за корчу, оказался совсем близко к тонущей девочке. Выходит, в этих местах дно пянжа было очень неровным. Девушка же застряла над ямой, неведомо какой глубины. «Давай! Я тут!» — крикнул я, отплевываясь водой. «Сейчас все будет хорошо!» С этими словами я приблизился, обнял девочку, прижал ее к себе покрепче. В этот самый момент ее пальцы ослабли. Девушка бросила корягу, и я тут же почувствовал на себе вес ее тела. Все потому, что она обвила меня руками за шею. Откашливаясь, не в силах выговорить и слова, девчонка просто забралась мне на спину в полнейшей панике. От этого на несколько мгновений я ушел под воду, почувствовал, как моя свободная рука скользит по вымытой гладкой древесине коряги. Однако такой ее фортель позволил мне освободить и вторую руку. Я схватился за ветку обеими. «Саша!» — закричал кто-то. Пару мгновений мне потребовалось, чтобы сориентироваться. Только потом я понял, что это был Клим. Он пристал к коряге почти у самого ее основания. Потом забрался на ветку верхом и стал медленно продвигаться к нам. «Держитесь! Я иду!» — крикнул он. «Не приближайся!» — закричал я в ответ. «Что? Почему?» — удивленно и даже как-то возмущенно отозвался Клим. «Корча опускается под твоим... весом! Если будешь слишком близко, мы под воду уйдем!» Это сработало. Клим замер на корче, не решаясь продвинуться дальше. Тем временем я должен был действовать. Я слышал, как девушка неразборчиво что-то мурчала, будто бы пыталась мне что-то сказать. На миг даже показалось, что говорит она на русском языке. Однако сейчас отвлекаться на такие вещи времени у меня не было. Я уже чувствовал, как девчонка дрожит всем телом от холодной воды. Решение пришло быстро, и я отпустил корягу. Мы тут же опустились под воду. Девушка отцепилась, бешено заколотила руками, стараясь остаться на поверхности. Я же подтолкнул ее, чтобы дать возможность продышаться, сам опустился глубже на дно. Портянки я потерял уже давно и теперь чувствовал песок и мелкие камешки дна пальцами ног. Когда стопы встали на дно полностью, я, что было сил, оттолкнулся, вместе мы вынырнули. «Держись за меня!» — закричал я, как только глубоко вдохнул влажный воздух. «Да», — стуча зубами, — ответила девушка. Секунда мне понадобилась, чтобы понять, к какому берегу плыть. Мы отдалились от корчи метров на 10 и оказались ближе к нашему. Туда я и погреб изо всех сил. Мышцы стали будто каменными, их жгло молочной кислотой. Девчонка вдруг тоже взяла себя в руки и стала грести вместе со мной, стараясь помочь. Уже через минуту я почувствовал под ногами дно, принялся цепляться за него пальцами ног, чтобы выстоять против течения. Еще через полминуты мы были у обрывистого берега. Высота тут оказалась небольшой, меньше метра, но девчонка, выбившись из сил, не могла самостоятельно забраться наверх. «Сашка! Давай я сюда!» — заорал появившийся надо мной Ваня Белоус. Его рука потянулась к девчонке, схватила ее за предплечье, потом другая за второе. Я напрягся, подсадил девочку, и Ваня вытянул ее на берег. Следом вскарабкался и я. Я быстро перевел дух, потом поднялся на ноги. Девчонка лежала на камнях берега и была совершенно без сил. Она дрожала, но, казалось, была настолько утомлена, что не могла даже свернуться калачиком. Маленькая ее грудь содрогалась от холода под облепившей тело мокрой одеждой при каждом вздохе молодой девушки. «Надо ее в тепло», — сказал я, утирая воду с лица. Ваня не ответил и тут же стал стягивать свой бушлат на крылом девчонку. Метрах в семи от нас вдруг послышался всплеск. Это клин взбирался на берег. Он схватился за суховатый бурьян, подтянулся. Тяжело оперся о колено, выбрался. С трудом встал и на цыпочках, обходя большие камни, направился к нам. «Вытянули!» — облегченно вздохнул он, упав на колени рядом с девчонкой и внимательно всматриваясь в ее лицо с посиневшими от холода губами. Надо признать, девушка оказалась симпатичной. Навскидку, ей можно было дать 16 или 17 лет. Одетая по европейской моде, она носила красную кофточку и широкие, но облепившие сейчас ноги спортивные штаны, а еще кеды два мяча советского производства. Верхней одежды у девчонки не было. «Раньше я жила в городе», — сказала девушка, звали которую, как оказалось, Аминой, с отцом. «У меня еще дедушка есть. Он живет в кишлаке Комар. Я сейчас с ним». «А отец?» — спросил Клим. Мы устроили Амину на берегу, и я дал ей свой бушлат, на который она смогла сесть. Ваня укутал ее своим, Клим дал кусочек пышки, которую прихоныл себе, чтобы перекусить на наряде. Так Амина и сидела, воспитанно отщипывая от небольшой пышки по кусочку и отправляя в рот. Я заметил, что, несмотря на то, что мы укутали ее бушлатами, согреться ей было очень тяжело, и Амину все еще потряхивало. Как оказалось, на русском она говорит очень хорошо. Все потому, что ее отец был прорабом, направленным в страну из Союза еще в середине 60-х. И хоть Амина родилась в Афганистане, она с детства ходила в отстроенную там советскую школу, где изучали и русский язык. Да и в ее семье говорили в основном по-русски. «После того, как с папой случилась беда, — говорила она, — я живу с дедушкой. Тут, в кишлаке Комар». На вопрос Вани, что стало с ее отцом, девушка замялась. Она явно не хотела рассказывать, в чем было дело. И хоть Амина всеми силами пыталась сделать вид, что ей просто горько об этом вспоминать, у меня возникло другое впечатление. Казалось, после вопроса об отце она ответила слишком быстро и как-то дежурно. «Простите, мне сложно об этом говорить сейчас», — сказала она и спрятала лицо в ладони. Приглушенно добавила. «Так мало времени прошло». Слишком наигранной мне показалась эта реакция. Я решил понаблюдать за девчонкой попристальнее. «Так и все же, как ты попала на нашу сторону?» — спросил Ваня, когда девчушка вновь показала лицо и вытерла сухие глаза. «Ну, — начала она несмело, — ночью у нас по кишлаку бродил медведь. Домик у дедушки старый, забор из палок, поэтому он легко свалил калитку и разогнал всех коз. Двух мы нашли, а третья убежала. Соседи сказали нам, что видели козочку на берегу Пянджа». Мы с погранцами переглянулись. История звучала довольно убедительной. Кроме того, это могло объяснить, откуда у медведя на морде кровь. Однако кое-что другое показалось мне подозрительным. Комар находится довольно далеко отсюда. В этих местах перейти реку она не могла, значит, пересекла ее где-то у заставы, там, где можно перейти вброд. «Далеко что забралась?» — сказал я деланно добродушным тоном. — Да, — она кивнула. — Я прошла весь берег, что был у кишлака, но козы нигде не было. Тогда я решила перейти реку, чтобы поискать ее тут, на советской части. Девчонка опустила взгляд, вздохнула. — Дедушка живет очень небогато, коза — единственная скотина, которая у нас есть. Погрустневший Клим с пониманием покивал, взглянул на Амину очень теплым, очень сочувствующим взглядом. Мне показалось, что девчушка даже приглянулась Климу. Пока мы расспрашивали ее на берегу, Вавилов не упускал шанса позаботиться о ней. Подоткнуть полу бушлата, чтобы ей было теплей, дать воды или накормить. «Но только вместо козочки я набрела на того самого медведя», — сказала девушка. «Он очень напугал меня, когда мы встретились с ним в зарослях. Я решила, что он за мной погонится, и побежала. Хотела перейти реку, но оказалось, что тут глубоко, ну, я и не смогла переплыть. Течение же. Сил добраться до того берега мне просто не хватило». Амина вдруг опустила взгляд, сглотнула. «Я чуть не утонула. Спасибо вам, Саша, что вытащили меня». Девушка заглянула мне в глаза, и теперь взгляд ее показался мне вполне искренним. Да только я сразу почувствовал на себе другой. Мельком глянул на Вавилова. На лице его лишь одно единственное мгновение держалась тень недовольства, впрочем, она исчезла, когда он опустил взгляд. «Мы наткнулись на этого медведя по дороге сюда», — улыбнулся Амине Ваня, придерживая любопытного ворона, норовящего обнюхать девушку. «У него морда была в крови». «Да, точно, я тоже это заметил», — клинился в разговор Клим. «Медведь набрел на нас у склона, где рощица». Внезапно, непонятно почему, у Амины в глазах вспыхнул страх. Он держался совсем недолго, и девчонка все же нашла в себе силы скрыть его. Для такой реакции у нее просто не было повода. Чего бояться, если река теперь позади, а медведя мы уже застрелили? Нет, здесь было что-то другое, что-то странное. «А козочку вы не видали?» — тихо спросила Амина. «Нет, отрезал я, козочку не видали». «Это очень плохо», — девушка погрустнела. «Должно быть, он ее задрал». «Мы скажем нашим, чтоб смотрели в оба», — разулыбался Клим. «Если заметим козу, немедленно переправим ее на ваш берег». «Спасибо». Амина, глянув на Клима, кажется, смутилась. Она силой воли задавила улыбку и спрятала взгляд. «Да только теперь нам нужно решить, что делать с тобой», — сказал я и встал. «Нужно доложить Тарану, взять девочку на заставу. Там Амина тебя накормит и отогреет, найдем тебе сухую одежду. Потом наши свяжутся с афганскими правительственными войсками, и мы организуем передачу, все как полагается». Что-то во всей этой истории было не так. Интуиция подсказывала мне, что девчонка нам врет, как минимум не договаривает. «Нет, нет, не стоит!» — вдруг запротестовала девушка. Лицо ей сделалось напуганным. Мне показалось, она даже побледнела. «Мне нужно домой!» Мы с парнями переглянулись. «До ближайшей переправы идти пешком несколько часов», — сказал я, — «да и до приличного брода не намного меньше. А сумерки подступают, холодает. Ты можешь серьезно заболеть». Девчонка вдруг стянула с себя бушлат, попыталась встать. «Куда? Сиди, сиди!» — заботливо пробормотал Клим и положил ей руку на плечо. «Нет, мне нужно идти. Меня дедушка ждет, у него больное сердце. Если я не вернусь сегодня, он будет беспокоиться». «Если ты пойдешь прям так, завтра сляжешь с воспалением легких», — сказал я, и сам ощущая, как холод мало-помалу набирает силу. «Тогда твоему дедушке будет не легче». «Ничего, я сильная, я много хожу», — ответила она и как-то нежно и очень бережно сняла ладонь Клима с плеча. «Я знаю, как дойти до переправы». «Я все же согласен с Сашей», — Ваня Белоус встал. «Будет лучше, если мы доставим тебя на Шамабад, там о тебе позаботятся». «Нет, я бы хотела уйти», — посерьезнела Амина. Тон ее стал жестче, черты лица будто бы грубее. «Пожалуйста, дайте мне уйти». «Амина, это для твоего же блага», — мягко настоял Ваня. Я нахмурился, заглядывая девушке в глаза. Она не выдержала моего взгляда и отвернулась, заискивающе посмотрела на Клима. «Скажи, как зовут твоего дедушку?» — спросил я спокойным тоном. «А зачем вам?» «Мы должны понимать, кому тебе вернуть». Страх на лице девушки стал более отчетливым. Глаза забегали, губы задрожали сильнее. Правда, сложно было сказать наверняка, от холода это или потому, что она сильно занервничала. Я склонялся ко второму варианту. Девушка хоть и говорила убедительно, вела себя слишком уж подозрительно. Кажется, она что-то скрывала. «Захид?» — пробормотала она тихо. «Его зовут Захид?» Мы с Ваней переглянулись. «Пусть девчонка идет домой», — внезапно выдал Клим Вавилов. «Она ведь не сделала ничего такого, просто от медведя спасалась». «Граница — опасное место, особенно сейчас», — проговорил я холодно. «Ей нельзя оставаться одной». Если девчонка что-то задумала, с нее нельзя спускать глаз. Да только Климу она явно понравилась. Слишком быстро он встал на сторону девчонки. Хотя даже с точки зрения здравого смысла ей тут оставаться просто нельзя. Единственная переправа есть только ближе к концу левого фланга. Вменяемый брод у заставы. Только до темноты она сможет туда добраться. Мое чутье просто кричало во весь голос, что в этом деле что-то не сходится. «Я могу пойти с ней», — приосанился Клим. «Я проведу ее до ближайшего брода, считай, до кишлака». «Клим, у нас приказ, мы на службе», — возразил я. «Ты хочешь ее оставить прямо так?» — недоброжелательно прищурился Вавилов. «Мы доложим Тарану. Он, скорее всего, прикажет тебе то же самое, когда узнает подробно все обстоятельства. Темнеет, Клим, погода портится». Я кратко указал взглядом на хмурящееся небо, что бугрилось у нас над головами. «Рисковать Аминой мы не имеем права, а так она будет под присмотром», — докончил я. «Мне нужно домой», — Амина сделала бровки домиком, глаза ее заблестели. «Мне дедушка дома совсем один, у него кроме меня никого нет». «Ты будешь дома уже часам к 20, — ответил я. «Почему ты так нервничаешь?» «Мы не причиним тебе зла», — улыбнулся Ваня. «Вам же сказали, она не хочет», — выступил Клим вперед. Девушка волком посмотрела на меня, опасливо спряталась за плечо Клима. «Не хочет она. Пустите девчонку домой!» «Клим, мы доложим и сделаем, как шеф скажет», — ледяным как сталь тоном проговорил я. «А я считаю, что он примет схожее с моим решение». «Не ты старше в наряде», — зло бросил Клим. «Вавилов», — нахмурился Ваня, — «я думаю, Саша прав». «Но она не хочет. Или что?» Взгляд Клима стал скакать от меня к Ване. «Или что? Вы хотите ее задержать?» «Я не хотел этого говорить, но она нарушитель государственной границы», — надавил я. Клим зло поджал губы. Амина вдруг очень жалобно всхлипнула, вздохнула так, будто сейчас расплачется. «Все будет так, как прикажет начальник заставы, Клим», — докончил я. Красивый жеребец белой масти беспокойно бил копытом, храпел, задирая голову, он норовил отвернуться, чувствуя железистый запах медвежьей крови. «Ну, Орешек, тихо!» Таран погладил коня по гриве, крепче стиснул удила, потом окинул взглядом большую тушу лежащего на берегу медведя. «Да», — протянул начальник заставы, — «дела». Сагдиев с Семипаловым переглянулись, ожидая приказа шефа. «Слава богу, все целы остались». Таран поправил шапку, сдвинув ее немного на макушку, бросил Сагдиеву. «Подержи коня». Сагдиев так и сделал, а сам начальник приблизился к трупу зверя, сел. Стал его осматривать, потом обошел по кругу. «Да, наш это, шатун», — пробубнил он, снова опустившись у морды медведя. «Как вы догадались, товарищ старший лейтенант?» — удивленно спросил Семипалов. «Он на один глаз слепой, ухо разорванное», — начал Таран, указывая на застарелые шрамы, оставшиеся на морде медведя. «Позапрошлой весной он заявился ночью к одному пастуху. Местному, недалеко от пограничной полосы живет. Ну и чё? Овцу у него задрал. Тот выскочил и разрядил в зверюгу заряд дроби из ружья. Дуплетом прям в морду, да только спугнул медведя. Осенью потом зверюгу эту еще пару местных видали. Близ кишлака да стеджум. Опасный гад». Таран задумчиво помолчал, потом добавил. «Труп нельзя так оставлять. Захоронить надо. Доложу в отряд, завтра рабочая группа разберется». «У него морда была в крови», — заметил Сагдиев. Таран обернулся, вопросительно глянул на Ильяса. «Я думал, это егошня», — сказал начальник. «Нет, он такой уже был», — покачал головой Сагдиев. Таран стал мрачнее тучи. «И откуда он пришел?» — спросил начальник. «Вон оттуда», — кивнул Семипалов на кусты и рощицу, что развернулась за ними. «Прямо оттуда к нам и выскочил». Таран поднялся. «Ждать здесь», — приказал он. «Есть, есть». Начальник заставы, не сводя глаз с кустов, поправил шапку. Потом пошел к зарослям можжевельника, стал продираться через них и исчез в рощице. Сагдиев с Семипаловым ждали недолго. Спустя минут пять Таран вернулся. Он нес в руках старенький ранец с потертым рисунком белоголового орла и звездно-полосатой надписью USA на клапане заднего кармана. Рюкзак серьезно отвешивал руку шефа. Пограничники снова переглянулись. Сагдиев успокоил вновь забеспокоившегося коня. Таран не проронил ни слова, он только со значением посмотрел сначала на одного, а потом и на второго погранца, затем сел на корточки, расстегнул и достал из полупустого ранца тяжелую мину для 82-миллиметрового миномета БМ-37.